и она рассказала сестре про письмо. Передав ей содержание той его части, которая касалась Джорджа Уикхема, легко представить, как это разоблачение расстроило бедную Джейн, которая была готова пройти свой земной путь, убежденной, что всему человечеству свойственно меньше пороков, чем оказалось заключено в одном его представителе. Даже столь приятная ее сердцу возможность оправдать Дарси была не в силах ее утешить. И она со всей горячностью постаралась убедить сестру в существовании какого-то неизвестного обстоятельства, которое оправдывало бы одного человека и не бросало тень на другого. — Ну уж это у тебя не получится, — возразила Элизабет. — Того и другого ты никак не сможешь представить одинаково добродетельными. Выбирай любого, но тебе придется ограничиться только одним. В них двоих заключена как раз та доза порядочности, которой хватает лишь на одну персону. И за последнее время стало неясно, кому эта доза на самом деле принадлежит. Мне, по крайней мере, начало казаться, что вся она перешла к мистеру Дарси, а ты, конечно, решай, как тебе заблагорассудится. Прошло, однако, известное время, прежде чем Джейн смогла хоть чуть-чуть улыбнуться. Едва ли когда-нибудь я была настолько потрясена, — сказала она. — Неужели Уикхем такой негодяй? Это кажется просто невероятно. Бедный мистер Дарси. Лиззи, миленькая, ты только подумай, что он должен был вынести, так обмануться в своих надеждах и тут же узнать какого-то о нем ужасного мнения и решиться рассказать тебе такие вещи про родную сестру. Как все это тяжело. Ты сама, я уверена, это чувствуешь. О, нет. Мои жалости и сочувствия улетучились, как только я увидела, насколько они переполняют тебя. С каждой минуты переживания мистера Дарси тревожит меня все меньше, настолько я убеждена, что ты должным образом войдешь в его положение. Твоя щедрость позволяет мне быть бережливой, и если ты погорюешь о нем еще немного, сердце в моей груди станет легким, как перышко. Бедный Уикхем! А ведь он выглядит таким милым человеком, с его открытым взглядом, очаровательными манерами. Да, при создании этих двух молодых людей была в самом деле допущена великая несправедливость. Первого наделили всеми достоинствами, а второго — одними их внешними проявлениями. Я с тобой никогда не соглашусь, что у мистера Дарси нет этих внешних проявлений. И все же необоснованно, относясь к нему с такой неприязнью, я гордилась своей проницательностью. Подобная неприязнь подстегивает ум и является самой плодотворной почвой для острословия. Можно беспрерывно болтать и так и не сказать ничего заслуживающего внимания, но нельзя постоянно подшучивать над человеком без того, чтобы время от времени у тебя не вырвалось нечто действительно остроумное. Когда ты впервые прочла это письмо, Лиззи, ты, вероятно, не могла смотреть на вещи так, как сейчас. О, да. Мне тогда было как-то не по себе. Очень не по себе. Я чувствовала себя просто несчастной. Мне не перед кем было излить свою душу. Со мной не было моей Джейн, которая, утешая меня, сказала бы, что я вовсе не та пустая, тщеславная и вздорная девчонка, какой я себя сознавала. Как мне хотелось, чтобы ты была рядом. Жалко, что, говоря с мистером Дарси об Уикхеме, ты употребила такие сильные выражения, ведь на самом деле они оказались совсем незаслуженными.